Эпилог. Пришлось хорошо потрудиться, прежде чем мы построили свое счастье и безопасный мир вокруг. Слава всем богам, вместе нам удалось отбиться от родителей моего демона и от их идеи передать престол огненного королевства Дейвиану. Получилось отделаться малой кровью. Мы согласились на пышную церемонию бракосочетания и получили свиту из демонов, которая состояла из телохранителей, нянек, целителя и доверенного советника отца Дейва. Эти демоны должны были охранять нас, наших детей, и постепенно вводить меня в курс дела о порядках, законах и обычаях Огненного Королевства. Ведь мы решили, что пройдет несколько десятков лет по времени Бриатана, и мы коронуем одного из наших сыновей править в мире людей, а сами отправимся в родной мир Дейвиана, чтобы принять трон у его родителей. А так как наши дети унаследуют демоническую кровь и, соответственно, магическую силу и долгую жизнь от моего мужа, эта традиция будет повторяться. Но пока я еще даже не родила. Сейчас живот был уже заметен, и Дейв с каждым днем усиливал меры безопасности вокруг меня. Демон при любом удобном и неудобном случае хватал меня и принимался носить на руках, что иногда было неуместно. Ведь королевских обязанностей и связанные с этим прорвы дел никто не отменял. Но иногда это было более чем кстати. Вот как сейчас, когда спустя невероятное количество дел и бездну времени мы с мужем оказались в спальне. Дейв избавил меня от платья и усадил на постель. Бережно взял одну за другой ступни в ладони, снял туфли и затем чулки. Поднял на руки и понес в ванную комнату, где небольшой бассейн был уже полон теплой воды с ароматной пеной. Окончательно раздевалась я уже сама, завороженно наблюдая, как Дейвиан тоже сбрасывает с себя одежду. Не устаю любоваться на его совершенную фигуру. Он так красив, что буквально дух захватывает. В глазах моего демона отражалось восхищение, когда он смотрел на меня. Похоже, наши мысли сходятся. Я поспешно опустилась в бассейн, чтобы пышная белоснежная пена скрыла меня от жадного взора Дейва. А то знаю, стоит немного помедлить, как и искупаться не дадут. А я так устала, что ванна мне просто необходима. А вот все остальное можно и после. Муж уловил мое настроение и опустился в воду рядом, обнимая и массируя мои плечи, напряженные после длинного дня. Это было так приятно, что я почти замурчала от удовольствия. «Лита, ты бесподобна», — прошептал Дейв. «Если ты продолжишь издавать такие звуки, мы с тобой не доберемся до кровати. Снова. Можно подумать, ты в кровати дашь мне поспать», — сказала я, подтягиваясь в объятиях Дейва и нарочно ерзая так, чтобы почувствовать всю величину его возбуждения. Усталость таяла и растворялась, как мыло в воде. «Обязательно», — уверил меня демон. «Тебе нужно отдыхать, так что в кровати ты будешь спать, чего бы мне это ни стоило». «Значит, сейчас ты будешь желать мне спокойной ночи?» — поинтересовалась я, разворачиваясь и становясь на колени. Моя грудь, ставшая больше из-за беременности, при этом вышла из воды и оказалась прямо перед лицом Дейва. «Да», — демон шумно сглотнул. В его взгляде отразилось такое бешеное желание, что если бы я не знала мужа и не чувствовала, что он никогда не причинит мне вреда, я бы испугалась. Спустя мгновение Дейв нежно целовал меня, сдерживая страсть, ласкал ладонями мою грудь, задевая ставшие невероятно чувствительными соски, а мне ничего не оставалось, кроме как стонать от наслаждения. Демон уложил меня на бортик бассейна, спускаясь поцелуями ниже, и, наконец, развел мои ноги, положив их себе на плечи. Его губы и язык были невероятны. Если до того я ощущала сладкую негу, то теперь она стала самой настоящей страстью, огнем зажигая кровь и прокатываясь по телу волной возбуждения. Дэйв довел меня до пика, не дав разрядки, и отстранился, вызвав мой возмущенный стон. Сейчас, любимая, я скорее почувствовала, чем увидела его улыбку. Ты такая нетерпеливая. Он встал между моими ногами и не спеша толкнулся в меня, а потом начал медленно двигаться. С тех пор, как мы узнали о беременности, Дэйв сильно осторожничал, и наши ночи стали полны исключительной нежностью. Это было хорошо, просто замечательно. Но иногда хотелось и немного большего. Вот как сейчас. Я приподнялась, взяла демона за руки и с его помощью встала. Повернулась к нему спиной, прогнулась в пояснице и бесстыдно раздвинула ноги. Мои ягодицы прижались к его бедрам, и Дэйв с готовностью обнял меня за талию, а потом его ладони пошли вверх, обхватив груди. Я наклонилась, опираясь руками о бортик бассейна, и с наслаждением почувствовала, как демон снова входит в меня. В такой позе я уже сама могла двигаться, задавая темп и показывая, как мне хочется. Долго мы не продержались. Волна наслаждения, зародившись внизу живота, накрыла с головой, заставляя стонать в голос и ощущать все грани удовольствия. Дэйв тоже последовал за мной, зарычав и прижимаясь особенно сильно. По нашей ментальной связи я чувствовала, что он испытывает такое же наслаждение, и это было чудесно. Мы словно стали единым целым. «Я люблю тебя, жена. Я люблю тебя, муж». Потом мы снова нежились в пенной воде, чувствуя приятную расслабленность и блаженство. Завтра снова предстояло много дел, но после ночей с Дэйвианом я чувствовала, что мне любая задача по плечу. Потому что всегда можно посмотреть в глаза любимого мужчины и увидеть в них свое отражение. Конец книги. Читала Анна Литура.